Oi. Он смотрит долго и весело, глаза неистово горят. Он обвиняющий суров, она выдерживает взгляд. Тут неожиданный оскал, пугающий разлом бровей. Такое чувство, будто тот, кто раньше спал, проснулся в ней. Чудесно, что теперь нашелся повод все раскрыть и указать тебе на двери все забыть. Ой, надеюсь, ты меня поймешь. Наш утомительный роман, искусно скроенная ложь, долгоиграющий обман. Вас держат над бодьей воды, как нежелательных котят. Вперед, ращи, сады, воды, тобой играют, как хотят. Что кричит свои последние слова. Белее тела он вскочил и обежал вокруг стола. Переплетение лиц и рук, удар с размаху, хриплый стон. И кровью брызгая вокруг, она попадает на стол. А он растерянный стоит, уныло капает с ножа. Его колотит из навес, и губы дрожат.